Глава 14. Петра привели не скоро, уже на закате солнца, когда сумерки в камере совсем сгустились, и окошко вверху едва светилось скудным отсветом морозного дня. Да и в двери, когда та отворилась, уже не было прежней яркости. Нагнув белую голову, староста молча переступил порог и побрел на свое место в углу. Полицай не спешил закрыть двери, и рыбак у стены весь болезненно сжался, стараясь как бы исчезнуть во мраке этой вонючей камеры. Было страшно, что следующим опять вызовут его, хотя он понимал, что от полицая это ничуть не зависело, но не вызвали никого. Дверь, наконец, затворилась, надежно звякнул засов. Полицай, однако, на этот раз кто-то другой, не Стась, направился не к ступенькам, его шаги в коридоре повернули в другую сторону. Вскоре в глубине подвала застучали другие засовы, раздался глуховатый окрик и женский короткий всхлип. В этот раз брали женщин. Как только в подвале опять все затихло, к рыбаку начало помалу возвращаться его самообладание. Что ж, беда пока миновала его, настигнув другого. И это, как всегда на войне, вопреки всему успокаивало, будто тем самым давало ему дополнительные шансы выжить. Рыбак не имел ни малейшего желания вступать в разговор со старостой, которого, похоже, пытали не очень, во всяком случае не так, как Сотникова, но то обстоятельство, что он, не пронив ни слова, отчужденно затих в своем мрачном углу, обеспокоило рыбака. — Ну как, обошлось? — нарочито бодро спросил рыбак. Петр после непродолжительной паузы отозвался невеселым голосом. — Нет, уже не обойдется. Плохи наши дела. Хуже некуда, — согласился рыбак. Староста высморкался. Видно было, привычно разгладил усы и сообщил, как бы, между прочим, ни к кому не обращаясь. Подговаривали, чтобы я выведал от вас про отряд, ну и еще кое-что. Вот как! — неприятно удивился рыбак, вспомнив свой недавний разговор с Сотником. Шпионить, значит? Вроде того. 67 лет прожил. А под старость на такое дело? Нет, не по мне это. Рядом на соломе, как-то испуганно вздрогнув, привстал на локтях Сотников. Кто это? Да тот, лисиновский староста, подавленно сказал рыбак.